что-то случилось?» – обеспокоенно спрашиваю у девчонок. «Нет», – чуть поморщилась Нырока, – «с нами были предельно обходительны». «Ага, только отселили куда подальше», – хмыкнула Эдиль. «Очевидно, чтобы не мешали совращать нашего лидера», – поддержала хмыкадиль. «Да уж», – покачал я головой, вспоминая всех родственниц местного владетеля и симпатичных служанок, что строили мне сегодня глазки. «Но если с мотивацией уважаемого лорда Джейконина все понятно, в нынешней ситуации нужно быть полным дураком, чтобы не попытаться удержать такую боевую единицу у себя, то вот с нашими планами надо определиться. Мне уже прямым текстом предложили остаться в регионе и закрывать тут подземелья, с оплатой в виде любых благ и несколькими симпатичными родственницами верховного лорда в свиту. Тут довольно сложно», — задумчиво постучала указательным пальчиком по губам Эдиль. «Так-то предложение довольно интересное. Я о том, что подземелья все равно нужно закрывать, поддержка властей всегда полезна. Я вот носом чую, сейчас должно последовать какое-то но». «Угу», — продолжая за сестрой, согласилась Эдиль. «Тут ведь очевидно, что интересы людской знати не очень сопрягаются с нашими. Скорее совсем не сопрягаются, если вычеркнуть борьбу с демонами», — мрачно буркнула Эдиль. «Согласна», — также хмуро кивнула Нырока. «Нас троих в лучшем случае ототрут, или попытаются. Еще повезет, если без ядов», — принялась нагнетать старшая эльфийка. «Первые пару подземелий они потерпят, но как нормально мобилизуют армию и наладят логистику, так сразу и начнется. Если честно, меня довольно сильно смущает то, как это вас беспокоит», — счел нужным отметить я. «Я понимал, что они не о том, но для меня во всем этом очень уж сквозил подтекст того плана, словно я могу легко их бросить и променять на каких-то смазливых служанок. Повторюсь, я понимал, что они совсем не это имеют в виду, но все равно меня коробило. Такие уж ассоциации мне прошлая жизнь навязала. Вайтлиан, то, что местная аристократия заинтересована в тебе, не вызывает сомнений, а человеческие аристократы ради своих интересов легко перешагнут не только через парочку трупов нелюдей, но и через тысячи жизней собственных сородичей», — прямо посмотрела мне в глаза Нырока. «Ты уже доказанный мифриловый, если не адамантитовый ранг, и до момента, как призванные герои войдут в силу, возможно, единственная защита для всей западной части империи. А это значит, что нам в группу постоянно будут пытаться навязать красоток на любой вкус, и это как минимум самый невинный вариант», — важно дополнила Эдиль. «К тому же не стоит забывать, что все здесь люди, а значит, будут улыбаться и кланяться ровно до того момента, как мы не исчерпаем свою полезность». «Сестра, тут ты преувеличиваешь», — поправила ее младшая, глянув сукоризной. «Проявлять неуважение или тем более ссориться с авантюристом адамантитового ранга никто не будет, даже когда он уже не нужен. А если люди поймут, что оставить Вайтлиана здесь не получится, и на помощь к ним придут призванные герои», — не отступила старшая близняшка. «Ты же не хочешь сказать, что меня могут попытаться убить, чтобы я не ушел в другие земли? В смысле, не достался соседним государством?» Сдали не то чтобы неверие в возможность такого варианта, человек, переживший 90-е, не может испытывать иллюзий на тему порядочности властей, но все же с сомнением уточнил я. «От людей всего можно ожидать», — бескомпромиссным тоном ответила эльфийка. «Мы сейчас не о том говорим», — привлекла к себе внимание Нырока. «Если думать о наших планах, надо учитывать общую ситуацию в мире. В империи есть сильные войска, авантюристы, да и героев в Мирингальде уже призвали. Сейчас все еще в панике и везде неразбериха, но скоро тут станет относительно сносно, чего нельзя сказать о других странах». «Да, дома будут проблемы», — поникли обе эльфийки. «Насколько большие?» — напрягся я, видя, что мрачность на их лицах отнюдь не наиграна. «У княжества Шинлизер неплохая армия, и с подземельями, которые возникнут внутри границ, мы справимся», — принялась отвечать Эдиль. «Но если зародыш осквернения прорастет где-то в землях гнолов, там начнется бедствие. Слабые подземелья эти дикари еще могут зачистить, но в темные времена их хватит только на то, чтобы броситься бежать, наваливаясь на наши границы и только усложняя все. И сейчас так начнется по всему югу», — поддакнул Адиль. «Кочевники, орки, гоблины и прочие такие бесполезны в войне с демонами. Они скорее соберутся в Орду и решат отбить у привычных врагов более безопасные земли, где нет подземелий, чем решаться защищать свои от армии из бездны. И героев на юге никто не призывал, а из империи их еще долго не выпустит», — вторила сестрам Кширианка. А еще некоторые вольные города тоже держали ручные подземелья, поежилась старшая эльфийка. И теперь они становятся с каждым днем сильнее. Энда, оценил я обрисованную картину. Хотя было очевидно, что меня нет, не обманывают и точно не лгут, но пытаются подтолкнуть к выбору маршрута, банально потому, что переживают за родных. Хотя я был бы последним, кто осудил бы девушек за такое. В общем, вы предлагаете тут дела завершать и двинуться на юг? Нет, немного помявшись, ответила Эдиль. Если ты скажешь, мы пойдем за тобой куда угодно. Но она замолчала и отвела глаза. Что же, мне было, по большей части, без разницы, куда идти, а резоны моих спутниц были более чем уважительны. И желание пригласить варягов, чтобы разрулить жопу в своем доме, вполне понятно и мной одобряемо. Я не против посмотреть на южные города и Шинлизер. Ура! Обрадовались остроухенингзи, но спустя буквально полторы секунды радости вдруг резко побледнели и испугались. Мы пойдем знакомить нашего лидера с нашими родителями и братьями и сестрами. Сестры, это особенно плохо. Да, старшие сестры коварны, подтвердила Адель, при этом так косясь на Эдель, что мое почтение, но лучше, чем всякие дочки человеческих лордов, продолжила мысль эльфийка. Действительно, старшая в ответ негодующе позыркала на младшую, но этим дело и ограничилось. Мы должны защитить Вайтлиана сама. Я же, наблюдая за этой картиной, ощущал, как разъезжаются в улыбке губы. Резонно, серьезно кивнула Нека. Но бдительность терять нельзя. Само собой, согласились с ней обе хором. В общем, меня поделили, закрепили свои права и договорились о союзе. Очень странное ощущение, пусть и уже знакомое. Тот факт, что три красотки объединяются для защиты твоей персоны от всяких там, несомненно, весьма льстит, и вообще жизнь сразу вырисовывается успешной и замечательной, но все равно подспудно ощущается какая-то то ли неправильность, то ли нереальность всего происходящего. Однако нельзя было сказать, что мне это не нравилось, как я говорил выше, подобное льстило. Ухм, но нужно было возвращаться к теме, значит, вежливо отказываемся от предложения лорда Джейконина. Нет, зачем? Дернула ушком Нека. Наверняка в южной части его владений тоже есть подземелья, которые будут нам по пути. Двинемся туда, честно их закроем, просто не станем после этого возвращаться в Детаур и пойдем дальше. Что-то мне подсказывает, что наш гостеприимный хозяин не очень обрадуется такому повороту событий. Скорее всего, с кристальным спокойствием согласилась Нерока, только выбора у него все равно не будет. Тем более нам не обязательно просвещать его о наших планах сейчас. Ага, согласилась Адель. Сделать это на южной границе будет куда как предпочтительнее, покивала Адель. Звучит неплохо, подвел я итог, в очередной раз убедившись, что кошки – коварные создания, особенно если они кота-девочки-маги. Но предложение было дельным, как ни посмотри. Хотя, кажется, в любом итоге лорд станет не самым нашим горячим поклонником. Вопрос лишь во времени. Люди, развела руками старшая из сестренок. Они улыбаются тебе ровно до того момента, пока могут иметь с тебя прибыль. Но степень недовольства лорда Джейконина может быть разной, неожиданно выдала моя котя и, судя по заблестевшим глазкам, а также прижавшимся к голове ушкам, придумала какую-то пакость. Хаэм, паладин не может не прийти на зов о помощи. Тем более, когда его просят защитить от демонов. Так что мы просто выбираем маршрут к подземельям на юге. Всем известно, что чем больше в округе разумных, тем чаще там открываются подземелья и тем они сильнее, опаснее и быстрее развиваются, ну, если им позволяют. И потому если после зачистки очередного подземелья лидер услышит о том, что южнее дела идут еще хуже, нет ничего удивительного в том, что он ринется туда. Ударила кулаком в ладонь Эдиль. А мы, как хорошие разведчицы, конечно же, принесем нужные сведения, подхватил Адель. Неудовольствие верховного лорда, конечно, будет, но не очень большое, помощь мы его владениям поможем, тем более мы уже спасли его столицу и в будущем спасем самые богатые участки провинции. А если он вдруг возмутится, что святой воин, очистив его земли, вместо того, чтобы вернуться во дворец и предаться неге и отдыху, помчался дальше спасать людей и нелюдей, многозначительно протянула волшебница. Церковники его сами удавят, довольно улыбнулась Адель. Не думаю, но радости не доставит точно, а ссориться с жречеством, когда повсюду открываются подземелья с демонами, немного скорректировала восторги сестры Эдиль. Что же, хороший план, утвердил я, его и будем придерживаться. Угу, вот только есть еще один небольшой нюанс. Мистеру принялась изучать дальний угол комнаты. Нырока, при таком плане тебе придется хотя бы посмотреть предлагаемых лордом спутников, вздохнула кота-девочка. И, скорее всего, взять кого-то с нами. Да, досадливо цыкнула старшая близняшка, у лорда будет железный аргумент, это его земли, и он обязан поддерживать на них порядок. Так что при всем уважении, но отряд поддержки для лорда Вайтлиана он не выделить не может, иначе его не поймут другие владетели. И в том отряде точно будет куча всяких девиц, недовольно фыркнула младшая. А без этого совсем никак, осторожно поинтересовался я. Не то чтобы меня печалила перспектива путешествия в окружении красоток, но я вполне доволен тем, что у нас есть с вами, и добавлять в свою жизнь интриги благородных девиц, каждая из которых будет считать вас ниже себя и пытаться мной крутить к выгоде старшего родича, совсем не хочется. Не говоря уже о том, что мне не нужны лишние вовлеченные в мои секреты люди. Боюсь, что никак, только если сбегать из города, вздохнула Нека. Ни один владетель не упустит шанса прибрать к своим рукам адамантитового, а уж в такие времена и подавно. А если кому-то из родственниц удастся влюбить и влюбиться, то и принести в свой род эльфийскую кровь. Не хотелось бы плодить врагов и недоброжелателей на ровном месте, мне не импонировало. Да, если прижмет, то я не постесняюсь и голову с плеч Джейканину снять, но желательно все-таки обойтись без крайностей. На самом деле, если ты не захочешь делить с ними постель, то избежать слишком большой навязчивости с их стороны несложно, ободряющим тоном сообщила Нырока. Разве, понимаешь, это мы знаем, что ты не совсем такой паладин, как их обычно представляют, но люди со стороны могут считать иначе, тем более что все твои действия говорят о тебе как об очень самоотверженном и благородном рыцаре, поймав мой взгляд, принялась обстоятельно объяснять Нырока. Ты, конечно, такой и есть, но обычно, представляя святого воина, люди добавляют к его образу не только готовность не раздумывая ринуться на полчища демонов ради спасения тех, кого паладин видит первый раз в жизни, но и всякие иные вещи, так или иначе встречающиеся в традициях служения богам, например, обет безбрачия и целомудрия. Все знают, что обычно боги такого не требуют даже от самых высокопоставленных своих священников, но в то же время все знают, что это один из высших примеров самоотверженного служения, когда посвящаешь Богу всего себя. Таким образом, видя твою силу и поступки, все легко поверят, что ты мог дать подобный обет. КХМ, выразительно кашлянула в кулачок Адиль. Не уверена, что это сработает после того, что мы творили в таверне. Да, когда мы только к вам приглядывались, вас было слышно и, думаю, не нам одним, согласилась с сестрой Эдиль. А еще мы платили за воду для мытья и мылись вместе. И не только мылись, очень не только, с каждой фразой лица близняшек становились все более пошленькими, чуточку смущенными и очень даже довольными. Вайтлиан просто слишком добр, слишком, сестер окинули суровым кошачьим взглядом. Что-то я не улавливаю полет твоей мысли, признался я кота-девочке. Очевидно, что две коварных темных эльфийки обманом заставили тебя помочь себе в омовении, где и пытались тебя соблазнить самыми срамными и бессовестными методами, гордо смежив веки и замахав хвостиком, представила свою версию событий чародейка. Однако святой, в одиночку одолевший всех демонов пятиуровнего подземелья, не может быть настолько слаб духом, чтобы поддаться на столь жалкие потуги. КХМ, в голове, как назло, всплыли воспоминания о том, как я крепился и мужался в нашу первую совместную ночь, и так стыдно сразу стало. То есть, начало было младшее из близняшек. Ты думаешь, продолжила старшая, на людях Вайтлиан ведет себя праведнее ординария, в требованиях за свою помощь он скромен и неприхотлив, от помощи симпатичных служанок тоже отказывался, переведя взгляд на сестер, продолжила продвигать свою идею Нырока. А то, что к нему на ночь бегают разные кширианки и эльфийки, так то все понятно, чего эти мерзавки хотят. Но доблестный паладин, начал Эдиль, не сдается их натиску. Разулыбались уже вместе темные эльфийки. Вы думаете, в этот бред кто-то поверит? Они же не серьезно, правда? Не сомневайся, совершенно серьезно кивнула миниатюрная волшебница. Особенно если слуги пару раз от нас услышат что-то вроде «опять не получилось» и мы уже в кровать его забирались в непотребном виде, а он, глаза прикрыл и молится, последнее прозвучало даже возмущенно, заставив меня вспомнить уже свою первую совместную ночь с голенькой котодевочкой. Так, хорошо, допустим, в это даже поверит, перебарывая мощный прилив стыда, помассировал я переносицу. Но какой в этом смысл? Ну, кроме того, что меня будут считать поленом, игнорирующим сразу трех восхитительных женщин. Спасибо, довольно прищурились девочки, что считаешь нас восхитительными. Но смысл, продолжила одна нырока, в этом есть. С учетом твоего статуса святого и света, который окутывает твое тело в бою, все наверняка решат, что твоя сила и святость основаны как раз на самых строгих и суровых обетах, показывающих твою выдержку, добродетели и устремления. И это будет означать, что пытаться тебя соблазнить, это мешать в твоей священной миссии. И если для диких нелюдей, да еще и наемников, это вполне допустимо, тем более что объект охоты их игнорирует, то для порядочной леди подобное уже как минимум дурной тон. А значит, мы сможем относительно спокойно путешествовать до южных границ с такой компанией, не опасаясь излишнего интереса к твоей персоне. Полностью тебя это не спасет, но сильно ослабит напор. Вот же, интриги мадридского двора, честное слово. Может, реально просто сбежать, и дело с концом? Так, а что делать касательно тех ошибок в общении, что неизбежно возникнут в ходе такого похода? Тут мы поможем, как члены твоего отряда и имеющие планы на твою персону наемницы, ободрила меня младшая близняшка. Остается, правда, вопрос с подземельями. Эти ведь и сунуться туда могут, обозначила Эди тонкий момент. Хммм, я прикинул свои возможности. Ну, если это будут подземелья в 2-3 этажа и мы уже решили, что я изображаю на публику в конец отбившего головушку паладина, то я просто накладываю на себя барьер света и с двуручником наперевес бегу вперед, собирая с собой ловушки и всех монстров, потом рублю всех в капусту и иду дальше. Дико. Бред. Ужас. Прозвучало на три голоса хором. Но сработать может. Да, может. Однозначно, эти три уже принялись мыслить на одной волне. Ну, значит, так и сделаем. Перспектива подобного неудобства не слишком радовала, но лишний раз ссориться с аристократами я все-таки не хотел. Слишком мало еще я знаю об этом мире, так что где возможно, лучше держать нейтралитет. Основной печалью в этой картине было то, что я останусь без сладенького, а ведь близняшек я только-только распробовал. Но думал я все-таки головой верхней, а не нижней, потому перетерпеть некоторые неудобства ради психологического комфорта был готов, к тому же наверстывать потом будет еще приятнее. На этом моменте мы закончили обсуждать планы и отправились спать. Просто спать. День был насыщенный, потом еще и расслабляющие массажи и все прочее, в общем, прикорнуть не помешает. Ну и слуги, что будут менять белье, удостовериться, что ничего не было, первый камушек в нужную легенду. Эх, ладно, остальное все завтра, ну а пока я стиснул смуглокожих красавиц, устроившихся слева и справа от меня, и чмокнул примастившуюся прямо на мне Катю. Все, спать. Глава 21. Утром нас пригласили на завтрак с лордом, в ходе которого уважаемый аристократ интересовался, все ли у нас хорошо, есть ли какие-то пожелания и может ли он нам чем-то помочь. Заверил радушного хозяина, что все просто прекрасно, замечательно и изумительно, однако мой долг паладина не дает мне отдыхать и расслабляться, когда мир в опасности. А потому, спасибо за предоставленный отдых, но уважаемый что-то говорил о новых подземельях, не мог бы он указать, где конкретно они были обнаружены, дабы мы смогли поскорее выдвинуться и закрыть все гнусные места. Против такой постановки вопроса аристократ возражать не мог никак, а потому после завтрака меня, правда, без спутниц, проводили в ну, наверное, это можно назвать тактическим залом, или как-то так, большая просторная комната, по центру которой был здоровый стол, эдак 5 на 5 метров, а на столе том, подробнейшая карта провинции, со всеми городами, деревнями и даже небольшими хуторами. Тот же Шасили примастившуюся относительно неподалеку от него деревеньку Причальная, с которой и начался мой путь в этом мире, я нашел без проблем. Смотрите, лорд Вайтлиан, в зале остались только я, верховный лорд и его сын. Доклады о подземельях приходят со всех концов моих владений. По состоянию на вчерашний день ситуация выглядит следующим образом. Мужчина указал на отметки подземелья. Где-то только этим все и ограничивалось, где-то стояла пометка 2 дня или 3 дня, понятно, время жизни. Меж тем, владетель продолжал, мелочь рядом с городами относительно безопасна. Если подземелье обнаруживают вовремя, то перекрыть его может и обычная городская стража. Разумеется, это не спасение в темные времена, подземелье все равно развивается, но подобные меры позволяют выиграть время, чтобы построить баррикады, а то и найти отряд подходящей силы, чтобы зачистить этот нарыв на нашем мироздании. Куда хуже дела обстоят с теми подземельями, что открываются рядом с деревнями, хуторами или и вовсе в дикой местности, хотя последние – редкость. Как я понимаю, оцепить такие куда как сложнее. Поддержал я беседу. Да, самое лучшее, что может предложить деревня, это собрать десяток-полтора ополченцев из крепких мужчин, вооруженных чем попало, и послать донесение в ближайший город или местному лорду. Раньше этого хватало, сейчас же их сожрет, если не первая волна крылобов, то вторая. Плохо, это мягко говоря. Вы уже что-то предпринимаете на этот счет? Разумеется, кивнул лорд Джиканин. Прямо сейчас силы, стянутые к Детауру, дробятся на отряды, которые встанут гарнизонами везде, где это имеет хоть какой-то смысл, и будут оперативно реагировать на появление новых подземелий и блокировать уже найденные. Кроме этого формируются несколько ударных групп зачистки из лучших рыцарей, авантюристов и тех магов и священников, которые согласятся покинуть город. Эти отряды займутся уничтожением подземелий. Еще я получил обнадеживающие вести из Мирингольда. Возможно, в ближайшие недели нам пришлют кого-то из призванных героев в сопровождении нескольких магов и рыцарей золотого ранга. Вы, кстати, вполне можете войти в такой отряд с героем, с каким-то оценивающе предвкушающим намеком в голосе и взгляде сообщил мужчина. Спасибо, но слава спутника героя меня мало интересует, ведь пока он дойдет до наших мест, очень многие погибнут. Сидеть и ждать на месте я просто не могу. Счел я должным откреститься от подобной чести. Каких-то подсердечных позывов к встрече с собратьями по несчастью у меня не было. Даже будь те не японцами, а моими соотечественниками, бросаться к ним в объятия и радостно пересказывать друг другу историю попадания совместно со стенаниями о том, как это все было неожиданно и сложно и как я тоскую по туалетной бумаге, белому унитазу и своей коллекции музыки на компе, меня вот ни капли не тянуло. В остальном же, я вообще не видел причин для желания такой встречи. Потрепать языком и обсудить общие планы на будущее, а с хрена ли у нас вообще должны быть какие-то общие планы и желание сотрудничать? То, что нас всех перенесло в чужой мир, это вообще не причина даже для минимальной симпатии, а больше нас ничего не связывает. Пометуя же рассказы Нерока о традициях, что ввели прошлые герои, чего-то позитивного ждать от данной встречи заведомо не приходится. Да и вообще, меня более чем устраивает то, как складывается моя жизнь сейчас, равно как и то, кто у меня в спутниках, а потому к черту эти встречи с непредсказуемым результатом, к черту. Понимаю, между тем продолжал разговор Верховный Лорд, и, поверьте, я даже не думал просить о чем-то подобном, просто зачистка подземелий все равно займет время у вашего отряда, а там и герой может подоспеть. В таком случае, не сомневайтесь, мои рекомендации будут самыми высокими. Да, похоже, местные даже мысли не допускают, что кто-то может не мечтать потусоваться с призванными японскими школьниками. Что же, благодарю, но пока давайте посмотрим, что мы можем сделать здесь и сейчас. Как я вижу, вот в этом регионе подземелий больше всего, я указал на юго-восточную область карты. Да, кивнул наследник лорда, там плодородные земли, почти нет монстров в лесах и хорошая торговля. А с обороной у них как? На границе есть три свободных имперских города, указал старший лорд на карте. Больших армий у них нет, но гильдии авантюристов имеют как минимум по одной стальной команде и незакрытых подземелий на начало темных времен у них не было, так что с той стороны все должно быть достаточно спокойно. В моем подчинении находятся еще два города на пересечении торговых путей здесь и здесь. Отметил он новые точки. Там ситуация сложнее, много авантюристов и отряды ближайших лордов прибыли к Детауру по моему зову, но сил заблокировать молодое подземелье до прихода помощи им должно хватить. А вот с поселениями между городами все куда хуже. Эта зона, очертил он многострадальный регион, на 1,5-2 недели пути в одну сторону, села и деревни встречаются зачастую каждые 2-3 часа, в лесистой местности, реже, но не намного. И, как мы говорили ранее, защиты у них, по нынешним временам, нет. Даже если я прямо сейчас пошлю им людей, чтобы охватить всю территорию, с зачисткой уже обнаруженных подземелий, может уйти от 2 недель до месяца. За это время, он замолчал, Тут и так все было понятно. Ясно, я потер переносицу. Что с остальными направлениями? Там проще, пожал плечами лорд Арчибальд. Плотность населения меньше, следовательно, меньше и подземелий. Да, есть риск, что мы что-то пропустили в менее обжитых землях, но демоны, это такие твари, что не могут долго оставаться незамеченными. Впрочем, не мне вам рассказывать, лорд Вайтлиан. Что же, как бы мне не хотелось быть везде и сразу, очевидно, что более всего моя помощь потребуется в южных районах. Да, согласился правитель. В таком случае я могу предложить вам вот такой маршрут. Из Детаура на юг до старого форта Фризет, там 2 дня назад обнаружили подземелье. Потом чуть отклониться на восток, еще день, и новое подземелье у деревни Расистая. Потом опять на юг, аристократ описал маршрут, состоящий из 5 подземелий и почти 10 остановок на проверку местности, где нет сейчас никаких войск, что в конечном итоге вновь выводил наш отряд к Детауру, то есть получалась немного кривая, но все-таки петля в южном направлении с крюком с востока на запад. Мне это в принципе подходило, но поскольку я собирался не возвращаться в столицу герцогства, а рваться дальше на юг, то такой мой шаг вычеркнет из списка посещенных целых 3 поселения и как минимум 1 подземелье, которому уже сейчас почти неделя от роду. И вот этого хотелось избежать. Получится, до этих вот деревень я доберусь в лучшем случае через месяц. Боюсь, к тому времени помогать уже будет некому. Не забывайте про наши отряды, возразил Джейконин. Если юго-восток будет зачищен вашими силами, то мы сможем освободить дополнительных людей и направить их на прикрытие иных направлений. Хорошо, я согласился. Хотя вот здесь можно было бы дать небольшой крюк и посетить 2 дополнительных поселения, тогда на обратном пути вот тут я вижу город у реки, я посмотрел название поселения, Риувилл. Там можно будет взять речное судно и подняться до Шаселя, а оттуда уже вернуться сюда, заодно зачистив юго-запад. Пожалуй, мужчины переглянулись, так будет действительно лучше. Наши юго-восточные области ближе к столице и центральному региону, а потому там можно запросить кого-то из императорской гвардии, зачистить же север и временно удержать запад мы вполне сможем. Что вы желаете за свою помощь, лорд Вайтлиан? Ничего, это мой долг, я покачал головой. Впрочем, вопрос снаряжения, заклинания и расходных материалов остается все таким же острым, что и ранее. Моя оружейная и мои оружейники будут в полном вашем распоряжении, равно как и алхимики, артефакторы и маги из гильдии, пообещал верховный лорд. Когда вы планируете отправляться? Как только закончим приготовление, ведь промедление – это увеличение числа демонов в нашем мире. Тогда я распоряжусь, чтобы караван для вас был готов к выдвижению в любое время дня и ночи. Караван, пусть я и был готов к подобному, но уточнить масштабы окружения не помешает. Да, я отправлю с вами несколько отрядов своих людей, на случай, если местные лорды не захотят сотрудничать, судя по тону герцога, в таком случае этим местным будет полный цугундер. Кроме того, очищенные земли все равно нужно будет как минимум патрулировать, дабы вовремя заметить и пресечь зарождение новых подземелий. Хорошо, но не будет ли это замедлять меня? Нет, вам выделят лучших лошадей, повозки, самых умелых и опытных караванщиков. Я также попрошу круг друидов выделить кого-то для поддержания сил животных, скорость такого каравана не сильно уступит скорости обычного гонца. Понял, благодарю. Это мне нужно благодарить вас, лорд Вайтлиан. Пусть вы и не принимаете золота или титулов, знайте, если вам когда-либо потребуется услуга от меня и моего рода, мы окажем ее. Я запомню, судя по той торжественности, с которой мужчина об этом сказал, это что-то действительно очень весомое, и повести себя тут неправильно может быть очень чревато. Дальше военный совет проходил уже в обсуждении более конкретных деталей. Куда, как, с чем и сколько ехать, что брать, чего не брать, сколько народу выделять. Признаться, я уже особо и не участвовал, поскольку мало что понимал в этих средневековых логистике и организации, так что только слушал и мотал на ус. Позже перескажу близняшкам, может они что прокомментируют, хоть и вряд ли. Нерока, к сожалению, точно таких деталей знать не могла, так что она будет разве что слушательницей, как я сейчас. В таком ключе прошел еще час, по завершении которого мы с верховным лордом Варальдом и его сыном Арчибальдом распрощались, каждый отправившись по своим делам. Для меня это значило прежде всего пополнение ингредиентов в гильдии магов, На этот раз с прицелом накупить магической эссенции на полное улучшение брони моих девочек, благо обещание правителя города оплатить все оставалось в силе. Кроме этого, действительно стоило зайти к оружейникам и все-таки докупить элементы доспехов для Нерока, а также заказать что-то соответствующее для близняшек, в смысле, тоже из закаленной алхимической стали, и желательно, чтобы его можно было надеть совместно с теми костюмами ассасинов, что я им купил в системном магазине. Вот с этими идеями я и пошел к своим спутницам, что, судя по ощущениям, продолжали пребывать в моих покоях, демонстративно забив на свои. Благая весть принесла должное оживление, вылившееся в долгий поход по всем кругам ада, в смысле, с женщинами по магазинам. И нет, я не шучу, причем к самим девушкам никаких претензий, но снятие мерок и обсуждение с бронниками того, что мне надо, выпило из меня все нервы. А как иначе, если сам я в кузнечном деле полный ноль, равно как и в классификации доспехов, но смотрит на меня как на лютого профи и ждут соответствующего понимания вопроса. Пока делал многозначительную морду кирпичом и подбирал слова, аж упарился. Еще был момент с нашими повозкой и транспортом, оставленными в таверне. Неплохая тележка и смирная коняшка, это однозначно хорошо, но явно хуже того, что могут предложить в конюшнях и мастерских самой толстой жабы в округе, в смысле, люди уважаемого верховного лорда, да, потому нужно с этим имуществом что-то делать. И вот что именно, вопрос, в том смысле, что продать, легко, любое имущество мифрилового становится неплохой такой сувениркой, в том смысле, что желающих похвастаться, что да на этой повозке сам Вайтлиан сама катался, найдется с лихвой. Но просто заниматься такой продажей уже вроде как-то и не солидно. Впрочем, моя котя по поводу не солидно не заморачивалась и грозилась все сделать в лучшем виде. Правда, для этого стоило нам всем таверну посетить, а то трактирщик может и упираться начать, мол, кшарианцев всяких вокруг много, а выданная на сохранение повозка Вайтлиана сама, одна. Но ничего, справились с первым этапом забега, осилили и второй, тем более что завсегдатай питейного заведения, исполняющего также роль гостиницы, встретили нас приветственными криками, мужчины хотели пожать руку, женщины ну, их по мере сил отгоняли мои напарницы, тем самым несколько отвлекаясь от задачи торга с трактирщиком. Последний, правда, тоже подсуетился и торжественно объявил, что нашему отряду наливают за счет заведения. Сладкое слово халява отозвалось теплотой и радостью в сердцах правильных авантюристок, и потому мы в скорости обнаружили себя сидящими за столом и вкушающими обед. После эпопеи с оружейниками и гильдией магов оно было очень в тему, да и вообще, нужно как-то проводить время, пока девушки организовывают акт купли-продажи легендарной повозки крутого авантюриста. Эх, так теперь выглядит моя жизнь, ничего не поделаешь. К тому же планы немного изменились, и торговлей занялись близняшки. Нет, Нерока продолжала гореть энтузиазмом, но признавала, что сестры лучше знают местные расклады вообще и торг такими вещами в частности, как признались эти две прохиндейки. При составлении планов на мою персону обсуждался вариант и состырить плащ или хотя бы его кусочек срезать, отвергнуть который им пришлось не из-за проснувшейся порядочности, а от осознания того факта, что хрен кому они докажут, что это не подделка. Не клясться же идти в храм Бога Справедливости, что это на самом деле кусок плаща сэра Вайтлиана, который мы отрезали, пока он спал. Нет, клятву жрец-то, может быть, и подтвердит, а потом скрутит или как минимум оповестит стражу, что в городе обокрали и нанесли оскорбление действием рыцарю, что, на тот момент, в одно лицо заровнял волну демонов из подземелья. В общем, данный план был отвергнут на этапе обсуждения, ну а новый, начавшийся с присмотреться, что из себя данный тип представляет, окончился их поимкой, которой они очень рады, да. И вот я затрудняюсь так сходу ответить, как ко всему этому отношусь, но чувствую себя странно. Еще страннее я себя почувствовал, когда на Нерока, что устроилась за столом напротив меня, налетела знакомая волкодевочка. Нерока, с поразительной смесью обвинительной и жалобной интонации в голосе за малым не повисла на моей спутнице наша недавняя попутчица. Почему вы сделали все так быстро? Вы не могли подождать хотя бы недельку? Ага, я тоже рада тебя видеть, Рёка, источая кошачье превосходство, ответила моя волшебница. Что-то ты неважно выглядишь, женско-кошачье доминирование тоже было при ней. А как мне еще выглядеть? Неделю тащиться в другой город в надежде на заработок, пару дней поработать, получить одну монетку, и тут все. Подземелье закрыто, медные уже никому не нужны. Печально прижала ушки волкодевочка. Теперь искать попутку обратно до Шаселя и продолжать прозябать за гроши, совсем пригорюнилась кширианка. Чтобы тут же воспрять и поднять на меня блестящие шальной надеждой глаза. Вам, кстати, теперь нужен бард, что будет воспевать ваши подвиги. А еще я умею готовить, охотиться и ухаживать за лошадьми. Я сама тебе объясняла, как за лошадью ухаживать. У Нерока подергивалась ушко и хвостик делал возмущенные махательные движения. А после воспевания тобой наших подвигов люди могут начать думать, что речь идет о прославлении каких-то демонов. Ты опять что-то нехорошее про мой голос говоришь? Недовольно прищурилась девушка-волчица. Она повернулась ко мне и состроила жалобную мордашку. Можно хотя бы описание, как проходила зачистка? Ну пожалуйста. Я сделал большой глоток из кружки, беря паузу. Откровенно говоря, толку от рёка в нашей группе не предвиделось. Любой стрелок проигрывает фаерболу, гипотетические бардские бафы, ну, их, как таковых, у начинающей авантюристки считай и нет, к тому же моя аура и раздаваемые напрямую усиления, полагаю, эффект оказывают куда как более мощный. Разумеется, много бафов не бывает, но тут откровенно не тот случай. Это не говоря о том, что пусть я и не особо жадный, но делить экспу уже не на четверых, а на пятерых все-таки жалко. Что остается? Смазливая личико и классная попка, которую, как я теперь знал, затащить в кровать будет нетрудно. Это не те вещи, ради которых стоит жертвовать своей силой в условиях, когда от нее критически зависит жизнь. Тем более, что у меня в этой кровати и так уже три красотки, включая шикарных эльфиек-близняшек и кошка-девочку. Я не отрицаю, что я тот еще кобель, скорее всего, когда-нибудь мне захочется какого-то разнообразия, по крайней мере, иллюзий по поводу своих морали и нравственности я не питал, и если сам мир и его традиции говорят мне, что подобное более чем возможно, допустимо и совсем не осуждается, то к этому я приду. Но не так же быстро и не в момент, когда мне и так вот-вот всучит целую охапку родовитых аристократок, что будут пытаться меня охмурить. Вот только этот жалобный взгляд. А ведь сложись ситуация чуть иначе, и сейчас рядом со мной могла сидеть Рёка, а моя котя, жалобно строить глазки и проситься хоть кем-нибудь. Не факт, конечно, но и вероятность подобного исключать нельзя. Но и подключать к системе еще кого-то я не хочу. А если не подключать, нахлебница, сурово буркнула Нека, явно заметив что-то у меня на лице. Ну почему Вейтлиан такой добрый? Печально вздохнула она и нахохлилась. Далее был мрачный сюрп из кружки. Да, именно так. Мрачно и сюрп. Вейтлиан сама атаковали меня взглядом побитого щеночка. Ладно, я прикрыл глаза. Можешь отправляться с нами как помощник. Но в отряд мы тебя не включаем. И без доли. Только оклад. Сразу же взяла быка за рога Нека. Конечно, конечно. Довольно закивала волкодевочка, виляя хвостиком. Спасибо. Вот увидите, я сложу о вас хорошие песни. Они станут очень популярны и востребованы. Мдяя, протянула волшебница. Сходили, продали фургончик. Теперь вот еще с этим чудом возиться. Эй, со мной не надо возиться, запротестовала Рёка. Надо, продолжала настаивать Нека, что явно, ну не то чтобы выскажет мне за мою благотворительность, но я прям словно ощутил, как над головой напарницы появляется табличка с надписью «Нерока не одобряет». Хотя судя по тому, как порой зажигаются ее глазки, боюсь, как бы не пришлось спасать в итоге волкодевочку от тиранствующей кати, ну или отлавливать сбежавшую от тирана лучницу. Да, тут к нашему коллективу вернулись близняшки и поинтересовались, что за шум. Узнав же, что связан он со вступлением на службу еще одной кширианки, только пожали плечами. Ну, теперь на привалах будем с музыкой, оно и неплохо, вот и вся реакция. Хотя, а чего еще ждать от авантюристок? На долю Рёка не претендует, и ладно, в остальном, как пожелает лидер сама, хоть за лошадью ухаживать, хоть в кровать тащить, они не против ни одного из вариантов. Да, и вот понимаю, что поступаю глупо и реально занимаюсь скорее благотворительностью, но по-другому как-то не получается. Эх, может, в самом деле в этом паладинстве что-то есть? Эпилог. Это было не так уж сложно. Точно. Эти демоны даже близко не стоят по сложности с врагами в Емералтанлине. Ха-ха. Да я бы тут один справился. Проще простого. Я в школе больше уставал. Точняк. Пятеро молодых черноволосых парней отчаянно храбрились, наперебой похваляясь своей удалью, скорее всего, и сами не понимая, что так проявляется отходняк после первого настоящего сражения, где ничто не удерживало врагов, а жизнь от смерти отделили только личные навыки и скорость реакции. Хина Каида находила такое поведение глупым и постыдным, особенно на глазах у стольких свидетелей, с абсолютным большинством из которых они были знакомы меньше месяца. В любой другой ситуации такое бездумное поведение наверняка вызвало бы ее раздражение, но сейчас все мысли девушки были заняты тщетными попытками прогнать из памяти эти клыкастые пасти, выступающие из розовых подвижных шаров, а также обглоданные кости, найденные в разоренной деревне. Детские кости. «Эй, Хина-сан, а ты что скажешь?» – окликнул ее один из голосов. «Да что ты хочешь от нашей чемпионки? Видел же ее в деле, держу пари, она бы справилась с этим подземельем в два раза быстрее тебя». Тут же поддел его другой. «Заткнись, я выигрываю у нее 6 из 10 поединков. Если бы не этот перенос, чемпионом сейчас был бы я». Повелся на провокацию первый. «Ты это и в прошлом году говорил», — развеселился провокатор. «Пошел ты, Тадзи», — оскорбленно взревел первый, кажется, напрочь забыв о своем вопросе к ней. «Каида-тян, ты в порядке?» — намного более тихо позвала ее шествующая рядом подруга. «Да, Азуми-тян, все хорошо», — соврала девушка, прекрасно зная, что и Азуми, и молчавшая до сих пор Юка ни капли ей не поверит. «Но что толку выплескивать страх и отвращение, если паника ничего не изменит, а только разбередит душевные раны уже всем трем? Ее подругам и так было тяжело, возможно, намного тяжелее, чем ей. Ваш ужин, госпожа». Молодой оруженосец, сын какого-то местного аристократа, поднес им поднос, на котором стояли три все еще непривычных блюда, источающих тонкий и приятный аромат. «Спасибо», — приняв поднос, вежливо поклонилась она в ответ, вызывая, ну, наверное, это было чем-то вроде священного трепета, девушка не могла сказать точно. Как бы то ни было, парень, что был даже немного ее старше, еще раз поклонился и поспешил их оставить, уже зная, что во время еды три девушки из Японии предпочитают уединение. И это было правдой, по крайней мере, они все почти со вздохами облегчения скрылись в общем шатре, радуясь возможности отгородиться хотя бы тканью от голосов товарищей и взглядов местных жителей и жительниц. Уже там Каида мысленно скривилась, прекрасно заметив, что парням обед подносит пышногрудые и очень красивые девушки в довольно открытых одеждах, нарочито демонстрирующих ноги и голый живот. А еще через ткань шатра можно было прекрасно расслышать, как они кокетничают и откровенно липнут к ее безмозглым товарищам по тренировкам. Не такого она ждала, отправляясь на соревнования по кендо со своей секцией. Пределом ее мечтаний было второй год подряд взять титул чемпиона префектуры, но точно не попасть в самый настоящий исекай, будто списанный с мечтаний какого-то больного атаку. Глубоко вдохнув и выдохнув, Каида взяла себя в руки, успокаиваясь. Случилось то, что случилось, и обратно уже ничего не изменишь. Их действительно призвали прямо школьным автобусом в некий храм, где возложили миссию по спасению мира. Не особо интересуясь их мнением, к тому же, узнав обстоятельства, она могла понять местных обитателей, к тому же им оказали, буквально, императорский прием, но дома остались родители, друзья, младшая сестренка. Каково будет им? Что с ними случится? Она ведь их больше никогда не увидит. И ведь она знала. Остальные тоже нет-нет да задумывались об этом. Вот только с каждым днем все меньше, да и она сама чего уж там, тоже. В новом мире было, да, наверное, все, что они только могли пожелать. Уважение, которое на родине и не снилось, прекрасные одежды, еда, напитки. Местные сыновья лордов, богатейших людей империи, готовы были биться друг с другом едва ли не просто за возможность подавать ей ужин. Правда, не привыкшая получать что-то просто так, девушка никак не могла отделаться от мысли о каком-то подвохе. Все было хорошо, слишком хорошо, но роскошь и чуть позже начавшиеся тренировки смогли отогнать сомнения. Что ни говори, но получить настоящую магию было очень увлекательно. Местный архимаг, здоровенный двухметровый старик с огромной бородой, разменявший уже 300 лет и активно намеревающийся прожить еще столько же, утверждал, что у всех у них огромный потенциал. И она чувствовала это, только начав тут тренировки, почувствовала сразу. Тренировали и обучали их на совесть. Лучшие наставники, дорогие и невероятно эффективные зелья для концентрации внимания, снятия усталости и повышения выносливости. Лучшие доспехи, оружие и снаряжение, опытные и умелые спутники, прямая помощь реально существующих богов, В конце концов, все это и многое другое лишь для одной цели – помочь им набрать силу, чтобы они могли защитить этот мир от зла. Да, именно так, зла с большой буквы, демонов, что пытаются уничтожить все живое, а что уничтожить не могут, то извращают и оскверняют. И они, их группа, оказались в эпицентре всего этого. Уже взявшись за еду, Кайда вновь тяжело вздохнула. Она всегда была хороша в кендо. Ей нравилось владеть мечом, нравилось побеждать, нравилось знать, что она может защитить себя. Но сражение с ордами кровожадных монстров было совсем не тем же самым, что поединки в зале. Это было страшно, очень страшно и мерзко. Одна мысль об ощущении того, как меч в ее руках прорубает чужую плоть, заставляла пальцы подрагивать даже сейчас. Однако иного выхода у нее не оставалось. Вернуться назад было нельзя, отказать – тоже. Особенно после того, как она сама видела останки сожранных демонами людей и самих демонов, не имеющих ничего общего с образами миленьких ручных монстриков, которые наводнили мобильные игрушки и мангу новой волны. К тому же Адзуми и Юка совсем недавно пришли в секцию и не имели таких навыков, как остальные. Даже на соревнования они отправлялись, чтобы поддержать товарищей, а не участвовать. Это не помешало им начать изучать магию, но до тех пор, пока они не станут сильными магами, их должен кто-то защищать, а доверить это парням Кайда не могла. Чем дальше, тем больше в ее товарищах по секции проступало спеси, вальяжности и веры, будто они какие-то выдающиеся мужчины, которым достаточно поманить любую женщину пальцем, чтобы она на них повисла. Если дома их попытки оказывать знаки внимания были очень робкими и неуверенными, совсем не являясь проблемой, то теперь троица девушек откровенно начинала волноваться о том, до чего могут дойти получившие вседозволенность подростки. До сегодняшнего дня их как-то удавалось держать в узде, напоминая о приличиях и воспитании, и то Хина не была уверена, что ночью те не зовут к себе каких-нибудь симпатичных служанок, что всегда готовы услужить днем. Но тенденция, которая разворачивалась на ее глазах, совсем не обнадеживала. Кроме того, в этом мире были настоящие эльфы и даже девушки-кошки, девушки-кролики и девушки-лисы, которых называли кшарианцами, а еще официально разрешенное рабовладение. Надо было являться последней дурой, чтобы не понимать, какие мысли от этого бродят в головах озабоченных подростков. Тем более, что и скрывали они их совсем неумело. А еще, как она слышала, скоро их разделят на несколько отрядов, якобы так герои смогут быстрее войти в силу. Возможно, это было оправдано, она не знала. Но и отпускать кого-то из подруг с людьми, в порядочность которых чем дальше, тем меньше веришь, она не хотела. Вот и получилось, что уже сейчас Кайда фактически возглавила свой отряд, отделившись от остальных. Слабый отряд, на самом деле. Юка и Адзуми еще мало что умели, учиться магии с нуля было сложно, намного сложнее, чем владению настоящим клинком, много лет до этого практикуясь в секции кендо. Но все же в их группе была еще и она, Кайда, что уже один раз стала чемпионкой префектуры, а это кое-что дозначило. Хотя, конечно, и рядом не стояло с тем, что показывал обучающий их капитан императорской гвардии, мастер Ульгрим. То, что вытворял он хоть с одним мечом, хоть с двумя, было чем-то невероятным. Она бы даже сказала противоестественным. Даже научившись использовать ману в бою, она до конца не верила, что сможет это повторить, хотя все учителя в один голос утверждали обратное. В любом случае, отделиться от остальных вместе с подругами было лучшим, что она могла сделать в сложившейся ситуации. «Кайда-тян, что ты думаешь о будущем?» – неожиданно спросила Адзуми, чьи ранее достигавшие лишь плеч волосы заметно отросли за последний месяц. «Будущем?» – не поняла вопроса девушка, фокусируя взгляд на лицах сидящих подле нее подруг. «Все говорят, что подземелье все больше и войскам империи приходится сложно», – опустив глаза, пробормотала начинающая чародейка. «Нам нужно понять, куда двигаться», – вступила в разговор Юка, чья короткая прическа носила на себе следы неровности от не до конца удачной попытки использовать какое-то заклинание для стрижки. «Думаю, наше мнение учтут при выборе направления, поэтому решать надо сейчас, иначе все решат за нас». Как я слышала, разведка еще не нашла, где именно располагается подземелье короля демонов, не то чтобы возразила, но отметила важный факт Кайда. С ее точки зрения это означало, что любое направление будет путем вслепую. «Мы с этим королем сейчас и не справимся», — чуть поморщилась Юка. «Надо думать над тем, где от нас будет польза. «Сейчас от нас везде будет польза», — покачала головой мечница. «Я понимаю, о чем вы, но если верить тому, что нам рассказывают, сейчас спокойно разве что на восточной границе против эльфов, где стояли лучшие войска. Даже на севере сейчас тяжело. Мастер Ульгрим считает, что скоро демон изгонит орков с их земель и там начнется вторжение. Тогда на запад или юг?» Подняла бровь коротко стриженная японка. «Не пойми неправильно, Кайда Семпай, но я бы не хотела иметь дела с орками и гоблинами, оказавшись в Исикае. Я тоже, чуть более нервно, чем стоило бы при простом разговоре», — пискнула Адзуми. «МММ», — дочь семьи Хина на пару секунд задумалась, вспоминая все то, что успела за эти недели узнать о географии этого мира и его политической карте. «Тогда давайте отправимся на юг», — твердо сообщила она после размышлений. «Почему туда?» — поинтересовалась Юка. «Потому что туда не стоит отправлять парней», — сухо отозвалась Кайда и замолчала. Столица империи находилась не так уж далеко от южной границы, сидя на одном из главных торговых путей, и девушка уже знала, что большая часть рабов в империю поставляется с южных рынков. Было очевидно, что если на эти рынки попадут ее недавние товарищи по секции, это только еще сильнее подстегнет их моральное разложение. Возможно, это было эгоистично с ее стороны, но Кайда чувствовала на себе ответственность за то, кем станут ее товарищи. И пусть она мало что могла сделать, хотя бы в такой малости оградить их от искушения она могла. К тому же, чем больше в округе живет разумных, тем выше вероятность появления подземелья. Южные же земли, по словам наставников, были самыми населенными.